Максим Кантор. «Красный свет». Глава первая. Псих. Выражение «рукопожатный человек» вошло в салонную жизнь Москвы в те годы, когда пожимать руку не стоило уже никому. Жест символизирует доверие, а кому теперь можно доверять? Надо соблюдать осторожность в распределении рукопожатий. Это в большом городе затруднительно. Досадные казусы случаются сплошь и рядом. Ловят воры, и выясняется, что вор дружен с лучшими людьми города. Ведь не в одночасье объявляют делового человека мошенником. До того он успевает пожать тысячи благородных ладоней. Ах, сколько дворцовых полов натерто штиблетами интеллигентов, пришедших за грантами к бандитам. Сколько яхтенных палуб истоптано в свободолюбивом танце на днях рождения у воров. И почем знать, из каких средств будет оплачен благотворительный обед, на который позвали вечером? Неужели благородные люди питаются продуктами, приобретенными на краденое у пенсионеров? Поневоле задумаешься и спрячешь руку в карман. Однако не все так печально. Посмотрите вокруг. Сколько интеллигентных лиц в нашем городе. Термин «рукопожатные» отделял круг прогрессивных людей от тех, кто не рад демократическим переменам в обществе. Радеть за либерализм, естественно, для прогрессивного человека – тем более, что есть среди нас коммунисты и фашисты. Боремся с ними, а они все живут. Казалось бы, неужели не очевидно, что прогресс и рынок лучше, чем разруха и казарма? А нет. Находятся такие, кто тоскует по сильной руке. Прогрессивным людям пришлось поставить вопрос так: что хуже, легкое воровство или тоталитаризм? Хотелось бы сохранить репутацию вовсе не замаранной, но подвох состоял в том, что воры тоже придерживались либеральных взглядов. Возможно, воры толковали либерализм превратно, но отказаться от их трактовки не удавалось. Иногда у воров просили денег. Как бы так ухитриться оградить интеллигентных людей от воров? Деньги у воров брать на нужды прогресса, но непосредственно в грабеже не участвовать. В советские годы гуляла поговорка, будто каждый человек знаком с английской королевой через три рукопожатия. Скажем, ребенок учится в школе с мальчиком, у которого папа – торгпред в Лондоне и бывает в Букингемском дворце. Вот и познакомились родители сопляка с королевой. Нынче всякий интеллигент знаком с вором и убийцей всего лишь через одно рукопожатие. Художники дружат с торговцами оружием, устраивающими им выставки. Журналисты обхаживают разбойников, купивших издательский дом. Писателям пришлось смириться с тем, что руки, вручающие им премию за роман, не столь давно вставляли паяльник в зад должнику. Неприятно про паяльник думать, и мир капитала литераторы научились воспринимать, не вдаваясь в унизительные подробности. Советские люди кормились в редакциях и галереях. Былая интеллигенция подалась в обслугу олигархов. Сделать карьеру без знакомств было трудно, и хотя все культурные люди знали, что их влиятельные знакомые жулики, про это старались не думать. Выработался кодекс пристойного, необременительного поведения. Судили действительность избирательно, порицали чиновников-казнокрадов за взятки, а то, что меценатствующий хозяин целлюлозного комбината не ангел, про это молчали. Статусом рукопожатного дорожили, но не вдавались в подробности, как далеко цепочка рукопожатий заведет. Этак и до Сталина доберемся через 3 рукопожатия. Вдруг выяснится, что дед работодателя служил начальником отдела НКВД. А то нарвешься ненароком на криминального авторитета, обнаружится, что либеральный богач — лидер солнцевской преступной группировки. История штука коварная, и под прошлым подвели жирную черту. Генетически пороховая гарь не передается, к чему нам знать прошлое? Стараниями журналистов определили необходимый минимум. Революция — зло, Сталин — тиран, социализм — тупик. Кому-то покажется маловато, но это хороший рабочий список убеждений. И не надо доискиваться до деталей, кто что брал и кто кого резал. В конце концов, мы начали новую жизнь. Появились иные герои, у них иные судьбы. Так обратимся же к людям, воплотившим эпоху перемен. Именно этим принципом руководствовался посол Франции в Москве господин Леон Адольф Леконт, проглядывая список гостей, представленный секретарем. Люди известные, состоявшиеся личности, громкие имена. Посол прочитал список, ставя утвердительные галочки против фамилий. «А это, позвольте, кто?» «Это имя вписала мадам». «Да-да, припоминаю, мы познакомились с парой в Греции, милейшие люди. А это?» «Крупный российский поэт». «Ну да. Вы стихи читали?» «Не довелось, однако вы неоднократно приглашали этого господина к нам в посольство». «Вот как?» «А это кто?» «Рекомендовали из Парижа». «Разумеется, я в курсе. Почему я не вижу имени господина Пеганова?» «Так вот же он на первом месте». «Ах, как я не заметил». И вот карточки с именами гостей расставлены на столе. Продумано, кто с кем будет говорить, выдержан баланс интересов. Господин Леконт встал в дверях зала, лично приветствуя каждого, удерживая рукопожатную ладонь в своей мягкой. Тех, кого Леон Адольф знал коротко, он привлекал ближе, троекратно целуя гостя по русскому обычаю. В цивилизованном европейском варианте поцелуй выглядел как нежное соприкосновение щек. Имя посла демонстрировало разумный компромисс в оценке истории. Пуская сына в плавание по жизни, родители снабдили его именами, уравновешивающими друг друга. Леон в честь Блюма, Адольф в честь Тьера. И, что может быть важнее для дипломата, нежели умение избежать одномерных оценок. Рукопожатие тому, кто считает себя левым, объятие тому, кто называет себя правым. Самый облик посла Франции являл уют и согласие. Легкий наплыв живота на брючный ремень, приятный округлый щек, открытая улыбка. «Входи, друг», — говорила улыбка, — «у Франции нет тайн от русского друга. Садись за общий стол и угощайся. В этих стенах нет места партийной вражде и клановым усобицам». Гости, один значительнее другого, плывали в обеденную залу, неторопливо дефилировали вдоль стола, заглядывая в карточки с именами. Здесь все люди селекционные, просеянные через мелкое сито цивилизации, сближенные заботой посла, обменивались ласковыми рукопожатиями. Так ежедневно ковалась в московском свете цепь знакомств и пристрастий. «Кажется, мы соседи? О, я наслышан о вас. Позвольте вашу рукопожатную руку. Недвижимостью занимаетесь?» «Нет, собираю антиквариат». Разговорились, а там, глядишь, и общий интерес образовался, и бизнес наметился. Так и устроен мир. Этим мы все и живы. Господин Пеганов, демократ и лидер оппозиции, раскланивается с госпожой Бенуа, представителем нефтяной компании «Элф», жмет руку литератору Ройтману. Журналист Сиповский обнимается с немецким банкиром Кохом, они оказываются давно знакомы через общего друга банкира Семихатова. Вместе они подходят к редактору Фрумкиной. Тут же выясняется, что их усадили рядом. Пожилой политик Тушинский спешит поздороваться с молодым политиком Гачевым. Архитектор Кондаков присоединяется к беседе. Как верно, как точно спроектирован праздник. До чего досадно бывает, когда случайная ошибка приводит к конфликту. В одном месте неверно посадили гостей, и вечер испорчен. Посол прислушивался к разговору за дальним концом стола. Нехорошо вышло, крупный предприниматель Семен Семенович Панчиков ввязался в ссору. Кем, любопытно, он так громко говорит? Посол Франции привстал, чтобы рассмотреть собеседника Панчикова. О чем это они? «С чего вы взяли, что Ленин — германский шпион?» «То есть, разве Ленин был шпионом?» Семен Панчиков даже растерялся таких вещей не знать. Азы, можно сказать, отечественной истории. «Помилуйте, ну хоть что-то вы читали, нельзя же вот так. Вы что, совсем ничего не знаете?» «Как раз очень интересуюсь. Стало быть, слышали о том, как Ленина везли из эмиграции в специальном поезде, в пломбированном вагоне, прямо в Россию, на финляндский вокзал?» Наверняка слышали, как готовили эту акцию с помощью немецких спецслужб, как снабжали партию большевиков германскими марками. Миллионы кайзеровские. Про это подробно написано. Где написано? Опять-таки Семен Семенович опешил. В самом деле, где написано о том, что земля круглая? Факт известный, а источники где, в раз и не сообразишь. В учебнике географии, наверное, рассказано для школьников младших классов. В учебнике истории, полагаю, про эту аферу подробно написано, или непременно будет написано, когда, наконец, раскроют все тайны большевистского переворота. А вы сами где эти сведения прочли? И правда, где? Где-то про заговор большевиков было убедительно изложено, Семен Семенович стал вспоминать. Статья была опубликована в газете «Аргументы и факты», кажется, году в 93-м. И название статьи, он вспомнил, называлась она «Немецкое золото пролетарской революции». Ах, нет-нет, то была газета совершенно секретна. Газету «Аргументы и факты» выписывала теща, а вот совершенно секретно выписал он сам. В газете в те годы давали сенсационные разоблачения. Газету доставляли в Нью-Йорк, где в то время жил Семен Семенович, и эмигранты радовались каждой странице. Наконец-то! Заголовок, помнится, шел через всю страницу, и еще фотография лысого Ленина, хитрый прищур германского шпиона. Панчиков даже вспомнил день, когда они с женой читали статью. Он позвал Светлану, а та как раз, вот бывает совпадение, читала подборку смешных анекдотов про Ленина. И они склонились лоб в лоб над газетой и ахнули в один голос. Вот оно как оказывается. Нет, ну вы подумайте, ларчик-то просто открывался. Впрочем, ссылаться на газету не солидно. Это при советской власти оболваненные массы ссылались на мнение правды. Про это всем давно известно. А откуда известно? Помог сосед по столу, тот, что слева, вмешался в разговор. Подробно описано у Солженицына в августе 14-го, изложена вся интрига. Был такой авантюрист Парвус, настоящее имя Израиль Гельфанд. Этот Парвус организовал контакты Ленина с германскими спецслужбами. А зачем? Ненавидел Россию. С финансистом Парвусом Ленин держал связь в эмиграции. Именно через Парвуса немцы снабжали деньгами большевиков, а самого Ленина в пломбированном вагоне привезли в Петроград. Вот именно. Как же Семен Семенович сразу не вспомнил про книгу Солженицына «Фрагмент эпопеи «Красное колесо»»? Вот где факты подробно изложены. Вы август 14-го откройте, ликвидируйте пробелы. А вдруг Солженицын наврал? Как это наврал? Вы сказали, наврал? Две пары глаз широко раскрылись. Давно не обвиняли Александра Исаевича Солженицына во вранье. Прошли, слава богу, те времена, когда преследовали в России свободное слово. «Мог и наврать», — сказал их собеседник и пояснил. «Все-таки художественная литература, вымысел». «Знаете, Солженицына уже пытались уличить в клевете. Посадили в лагерь, выслали из страны, запрещали книги. Может, довольно?» Кто мог подумать, что придется снова защищать Солженицына от обвинений? А пришлось. Словно не было бурных 20 лет борьбы за демократию, словно не было разоблачений коммунистической катастрофы. Панчиков и его сосед испытали понятное всякому русскому интеллигенту волнение. Так волновались мы, идя на баррикады свободы в 91-м. Так нервничали мы в 70-х, пряча под подушку томик, изданный за бугром. Кто же не помнит это бодрящее чувство опасности? Засыпаешь под утро, а под ухом греется запрещенная литература. И, встречаясь в гостях с такими же, как ты, инакомыслящими, повторяешь как пароль заветные слова: автор Ханов, Имка Пресс, Посев. Не те уже времена, но вот, как оказалось, и на званном ужине во французском посольстве можно снова оказаться на передовой идеологического фронта. Словно не стол с закусками отделял их от собеседника, но баррикада. Те, что были по одну сторону баррикады, обменялись рукопожатием. Семен Панчиков, предприниматель. Наслышан о вас. Большое дело делаете, Семен. Евгений Чичерин, адвокат. Узнал по фотографиям, Евгений. Вот кого вам сегодня довелось защищать. С радостью принимаю такого клиента. Посмеялись, чокнулись маленькими рюмками Сатерна, помнили об оппоненте, взглянули на спорщика. Напротив них сидел невзрачный человек, редкие серые волосы, почти лысый череп, водянисто-серые глаза, тонкогубый рот. И пиджачок у него был серый, неудачного покроя, и галстук серенький. Одним словом, неброская внешность, как у шпионов в фильмах про войну. Познакомишься и через минуту забудешь, как выглядит, не узнаешь, если снова встретишь. Они бы никогда и не обратили на него внимания, если бы не эта дикая реплика. Стоило Панчикову, между прочим, упомянуть о германском агенте Ульянове Ленине, и человечек в сером пиджаке встрял с вопросом: «Ах, Россия! Сама не знает своей истории, а ведь третье тысячелетие на дворе, милые, пора бы знать, что к чему». «Дело сдано в архив», — сказал адвокат, подводя итог спору. «Как угораздило о Ленине вспомнить?» «Сам не знаю», — сказал Панчиков. «Наваждение». «Призрак бродит по Европе», — сказал адвокат весело, — «а пора бы ему на покой». И в самом деле, — подумал Панчиков, — прежнюю жизнь вспомнить трудно. Некогда брели по унылым улицам унылые серые люди, только транспаранты были красные. Не то теперь. Панчиков обвел глазами зал посольского особняка. Яркая комната приняла столь же ярких гостей. Каждый был особенный и одет, всякий гость был своеобразно. Некогда поэт Мандельштам сетовал на то, что является человеком эпохи Москва-Швеи, и на нем топорщится пиджак. Ну, как на этом вот сером человечке. Нынешняя эпоха представлена совсем иной фирмой. Даже правительственные чиновники, среди гостей их было достаточно, не носят в наши дни скучные костюмы, но одеваются у лучших портных планеты. Что говорить о людях творческих? О кинозвездах, архитекторах, адвокатах. Адвокат Чичерин, например, был облачен в зеленый приталенный пиджак, рубаху в тонкую красную полоску, на шею повязал малиновую бабочку, и малиновый же платок высовывался из нагрудного кармана пиджака. Сочетание цветов смелое, но изысканное. Архитектор Кондаков украсил себя широкими цветными подтяжками. Одна подтяжка лиловая, а другая розовая. Вот его уж точно ни с кем не спутаешь личность. Лидер оппозиции господин Пеганов, спортивный мужчина, был облачен в строгий костюм цвета крем-брюле, но упаковал свои ноги в остроносые ботинки желтого цвета. Подумать только, желтые ботинки. Но оппозиционер мог себе такое позволить. Директор радиостанции «Эхо Москвы» отличался от прочих гостей тем, что принципиально не носил пиджака. Он гулял по залу в просторной клетчатой рубахе на выпуск. Вроде бы прием у посла, галстук положен, а он вот так, запросто. И всякий, едва взглянув на него, понимал, что человек этот оригинальный, с собственным стилем в жизни. Директор музея «Эрмитаж», академик и педант, вон он в глубине зала фуа-гра кушает, носил поверх пиджака длинный белый шарф, наброшенный на плечи. Казалось бы, в комнате тепло, к чему шарф, ведь академик не лыжник. Так бы подумал иной невежественный человек. Но дело в том, что таким вот оригинальным штрихом белый шарф или рубашка в крупную клетку состоявшийся индивид отделял себя от толпы. Каждый был здесь уникальной личностью, и туалеты подчеркивали это обстоятельство. Серость недолговечна, мы это знаем теперь, похоронив коммунизм и уравниловку. Однако почему мы вспоминаем Ленина? Призрак бродит по Европе, как точно сказано. «Вампир жив», — пошутил Чичерин, — «ночами ищет жертву». «Напрасно смеетесь», — Панчиков глазами указал на своего недавнего собеседника, бледного, словно кровь из него вампир высосал. Панчиков даже вообразил себе сцену, как мертвый Ленин, восставший из склепа, кусает граждан в шею и сосет кровь. «Вампиры существуют?» Серый, похожий на вампира человек, скривился и опрокинул в себя рюмку Сотерна. Вероятно, ждал, что это крепкий напиток, и бледное лицо его выразило недоумение. «Он не опасен, он просто вульгарный провинциал», — подумал Панчиков. «Как вы сюда попали?» — вопрос вертелся на языке, но задать такой вопрос Панчиков счел невежливым, спросил иначе. «Что вас привело на сегодняшнюю встречу?» «Позвали?» И серый человек махнул рукой в ту сторону, где чиновники Министерства иностранных дел поднимали тосты. Панчиков оценил ситуацию. Вероятно, столичный чиновник захватил с собой коллегу из провинции, решил показать дикарю шик метрополии. «Вернется дикарь в тьму таракань, на год рассказов хватит». В таком месте отужинал, а вот посол напрасно разрешает приводить дикарей на приемы. Панчиков поискал глазами посла. Надо будет высказать претензию. Посол встретился глазами с Панчиковым, растерянно развел руками, мол, виноват. Панчиков покачал головой, дескать, устроили тут проходной двор. «Надеюсь, вам здешняя еда понравится», — сказал Панчиков провинциалу и добавил: «Вижу, любите Сотерн?» Серый человек подозрительно посмотрел на свою рюмку. «Сотерн? Так вино называется. Вкусное». И вампир протянул рюмку официанту. «Еще налейте, а?»